Парень, видимо, удовлетворился этим пространным объяснением и сразу затих, уставившись на огонь. Он стоял совсем близко к пожару, и я рассматривал его очень внимательно, сам не знаю почему. Круглые, развернутые его плечи обтягивала белая трикотажная рубашка с овальным вырезом, а длинные ноги были облиты синими узкими штанинами джинсов. Джинсы стягивали тонкие прямые бедра, очень низко был спущен пояс. И держались эти штаны непонятно как, вопреки закону всемирного тяготения. Так же, как на киноактере Энтони Перкинсе. Ага, я понял, почему я так его рассматривал. Я ведь искал героя для фильма. Героиня была, героя я не нашел до сих пор. Честно говоря, парень этот мне годился еще и потому, что он немного смахивал на меня. Он тоже был высоким блондином. А я всегда представлял себя на месте главного героя. И морда у него была занятная. Короткий прямой нос и к этой вертикали, перевернутой елочкой, наискось сходились брови, глаза и углы губ. «Почему на огонь всегда смотрят молча?» — вдруг спросил парень, ни к кому не обращаясь. «Потому что красиво, и нечего тут разговаривать», — ответила Майка. Она сидела, высоко подняв колени и положив на них щеку. Вся круглый уютный клубок. Красный шарик. Парень, не оборачиваясь, сказал. «Нет». Потому что робеют перед зрелищем непостижимого. «Что ж тут непостижимого?» — ухмыльнулся я. «Простейший процесс горения. Известные науки с давних времен. А наука, как известно, умеет много гитик». «Наука умеет. Но зрелище это для каждого многозначно, как всякая красота, как искусство. Искусство воссоздаст зрелище точными словами или образами, и оно будет единственным, как в науке». Мне не хотелось, чтобы парень этот выступал от имени искусства. «Сэр художник?» «Сэр газетчик», — ответил парень, все еще не глядя на нас. «Нет, они никогда не будут едины. В искусстве мы вкладываем слова несколько значений, потому что совместное присутствие этих значений в сознании может быть источником прекрасного. А в науке такую неясность можно сохранять только до тех пор, пока не доберешься до сути дела». Меня злило, что парень так и не пожелал посмотреть на собеседника, будто мои сентенции ни черта не стоили. Люди так смотрят на огонь, потому что все немного язычники, только стесняются в этом признаться, произнесла Тала своим особым телевизионным голосом и вступила во владение света. И тут парень оглянулся. Он оглянулся, подошел к Тале и уставился на нее так же зачарованно, как глядел на пламя. Потом он улыбнулся и сказал: «Здравствуйте, Наташа. Вы не удивляйтесь, что я улыбаюсь. Я всегда вам улыбаюсь, только там, в кинескопе, вы этого не видите». «Здравствуйте. Теперь вижу и тоже улыбаюсь», — сказала Тала. Они замолчали и продолжали смотреть друг на друга. А мы трое глядели на них. Блики, Талины блики, сейчас метались по ней особенно рьяно, хотя она не двигалась. В это время, наконец, прибыли пожарные. Они подтянули шланг и пустили воду. Я подумал, струя проткнула дом.